Это попало в новости, Ван Ян был не в курсе последних новостей. Вспоминая тогдашнюю обстановку, он покачал головой и, улыбнувшись, произнес: «Никого я не доводил до слез, разве что самую малость. Поначалу я всего лишь шутил, но ему вроде не было весело, или это у него такая манера вести передачу, не знаю, унылый он какой-то. Во время беременности психологическое состояние женщины представляет из себя весьма хрупкую вещь, особенно когда она общается с человеком, для которого ее сердце полностью открыто». У Джессики быстро менялось настроение, она внезапно прошептала: «Эх, я так скучаю по тебе». Ван Ян моментально почувствовал тоску по дому. Нахмурившись, он ласковым голосом произнес: «И я тоже. Как вчера себя вела малышка?» Ван Ян наконец-то официально прибыл в Гонконг. Как можно с ним пересечься? Как можно познакомиться с этим великим голливудским режиссером? Не сосчитать, сколько гонконгских знаменитостей и суперзвезд любезно приглашали его на дружеский обед, многие использовали свои связи, чтобы познакомиться с ним. Ван Ян вежливо всем отказывал, на этот раз у него не было времени и интереса заниматься этими вещами. Когда он захочет с кем-то познакомиться, он, разумеется, сможет это сделать, и ничего страшного, что с кем-то знакомство так никогда и не состоится. Тем не менее, самый лучший способ – это если ты являешься известным ведущим, который ведет популярную передачу. Сегодня участвую в съемках свидания с Луи. Хочу опять пообщаться с Чэнь Луи. Привет, господин Ван. Рада снова видеть тебя на моем шоу. Привет, мисс Чэнь, здравствуй. И я рад снова побывать на этом шоу. Ради записи этого выпуска съемочная группа «Свидание с Луи» специально приехала в Гонконг. Сейчас передача отличалась от того, что было несколько лет назад. Начиная с января текущего года был запущен новый формат с целью сделать из Чэнь Луи китайскую опру. С новой студией и живой аудиторией передача превратилась в китаеязычное ток-шоу. Ван Ян этому очень обрадовался. Именно в такой атмосфере классно веселиться. Однако Чэнь Луи побаивалась его озорства. Она уже слышала, как пару дней назад Ван Ян довел своими шутками Чжу Цзюня. Ей правда не хотелось, чтобы сегодня вечером разлетелась новость о том, что волшебный юноша порвал в клочья свидание с Луи. Но она была уверена, что не разозлится. Наоборот, ей было любопытно, шоу станет интереснее, вот только, кто в этом интервью будет гостем, а кто ведущим. Глава 383. Острый язык. Тебе нравятся мальчики или девочки? В просторной студии свидания с Луи горел яркий свет, все зрительские места перед невысокой сценой были заняты, в основном сидела молодежь, которая приложила максимум усилий, чтобы достать билет на запись сегодняшнего выпуска. Многие ради этого случая в последнее время упорно изучали Путунхуа. В данный момент внимание аудитории было сосредоточено на Ван Яне, что сидел на светло-желтом диване на сцене. Тот был одет повседневно, в футболку, джинсы и кроссовки. Рядом на другом диване сидела Чэнь Луи в черном платье, которое оголяло ее тощие плечи и голени. Недавно Ван Ян вежливо отказался отвечать на вопрос о поле ребенка в утробе жены, заявив, что хочет пока наедине побыть с этой радостью. Далее Чэнь Луи задала вопрос о предпочтениях, и, хотя в голове возникла кое-какая мысль, Ван Ян не стал банально шутить про сексуальную ориентацию и серьезно ответил: «Все нравится, но я бы предпочел, чтобы первой родилась девочка». Чэнь Луи внезапно сказала: «Так это девочка, определенно девочка». Ей казалось, что если бы у него собирался родиться мальчик, он бы не произнес второе предложение, иначе что в будущем подумает сам ребенок. Волшебный юноша явно это понимал. Ван Ян вскинул брови и, будто признаваясь в чувствах, вдруг произнес: «Чэнь Луи, ты мне нравишься». Зрители захохотали, студия огласилась изумленным смехом, они поняли его намек. Те же, кто не понял, под влиянием общей атмосферы все равно заулыбались. Чэнь Луи на мгновение застыла, после чего звонко засмеялась и, прикрывая рот, промолвила: «Ха-ха-ха». Правда, умные, дружеские шутки должны оставлять собеседнику возможность для маневрирования и предусматривать выход из неловкой ситуации, если собеседник не найдется, что ответить. Ван Ян это понимал. Во время записи шоу «Искусство как жизнь» сложилась накаленная атмосфера, поэтому многие его шутки не оставляли Чжу Цзюню возможности для маневрирования. Сегодня Ван Ян не хотел, чтобы ситуация повторилась. Лучше всего, когда в ток-шоу присутствует атмосфера гармонии и интересное противостояние. Он спас Чэнь Луи от неловкой ситуации. Конечно, правда, Говоря, что ты мне нравишься, я имел в виду, что восхищаюсь твоим умом. Ха-ха, значит, у тебя действительно девочка? На лице Чэнь Луи отразилось приятное удивление. Зрители готовы были в любой момент разразиться бурными аплодисментами, но Ван Ян не стал кивать и признаваться, а пожал плечами. Я этого не говорил. Знаешь, как обычно бывает у умных людей, в Китае есть старое выражение: «Большой ум заводит умного в дебри», или как говорят на кантонском: «Ты самоуверенная выскочка». Зал взорвался хохотом, на этот раз все насладились языковым юмором. Особой комичности добавило то, что когда народный кумир произносил по-кантонски «самоуверенная выскочка», выражение его лица и тон голоса были, как у самоуверенной выскочки. Получилось интереснее, чем в передаче «Кантонские шутки». В мгновение ока превратилась из умного человека в самоуверенную выскочку. Чэнь Луи, разумеется, была застигнута врасплох. Она хихикнула и отреагировала вопросом. «Значит, мальчик», Ван Ян помотал из стороны в сторону указательным пальцем, лукаво улыбнувшись. «Поглядите-ка, большой ум заводит умного в дебри», и добавил по-кантонски. «Настоящий умник». Когда зрители услышали это, их веселый смех стал еще громче. «Умник» на кантонском диалекте означает самоуверенного, умного человека, который, не до конца разобравшись в какой-то ситуации или каком-то вопросе, спешит что-то сказать или сделать и в результате попадает в конфуз. На самом деле Ван Ян знал другое слово, но оно было слишком грубым и не подходило для этого случая. «Значит, девочка?» — со смехом опять спросила Чэнь Луи. Ван Ян под всеобщий смех лишь помотал пальцем. «Да Чэнь Луи, похоже, дошло, что это цикличная ловушка, так же до нее как будто только сейчас дошло, что это ведь самый юморной и оскароносный режиссер, который недавно довел своими шутками Чжу Цзюня». Чэнь Луи пораженчески посмотрела в камеру и захохотала. Ван Ян не желал сообщать пол ребенка, потому что не хотел, чтобы его драгоценную дочку еще до появления на этот свет опутали сплетни СМИ и общественности. Отбившись от допроса Чэнь Луи, он снова помог выбраться из неловкой ситуации, с улыбкой сказав: «В светлячке тоже есть одно выражение. Ты знаешь слишком много, поэтому перестань спрашивать. Осторожнее, я ведь могу позвать синюю перчатку, тогда тебе не сдобровать». Понимая, что малыш Ян хочет закрыть эту тему, аудитория зааплодировала, немало людей издало одобрительные возгласы. Чэнь Луи заметила, как Ван Ян незаметно прорекламировал свой фильм. Просмеявшись, она тем не менее не забыла вопрос, который собиралась недавно задать. «Почему ты бы предпочел, чтобы первой родилась девочка?» «ГМ, почему?» Ван Ян призадумался. На самом деле он уже давно проанализировал свое психическое состояние. С одной стороны были Джессика и Джошуа, являвшиеся сестрой и братом, с другой, он ответил: «Наверное, потому, что мне с детства хотелось иметь старшую сестру, мне дома очень одиноко, ха-ха». «Ты не хотел бы иметь младшую сестру?» — следом спросила Чэнь Луи. Ван Ян, закатив глаза, улыбнулся. «Зачастую тебе хочется того, что никак невозможно заполучить. У меня может быть младшая сестра, но старшей сестры не будет никогда, поэтому я ее и хочу. Будь у меня и вправду старшая сестра, кто знает, может, мне бы хотелось старшего брата». Человеческая натура всегда такая жадная и переменчивая. «Красиво сказано, малыш Ян». Зрители без лишних колебаний захлопали в ладоши, и студия тут же наполнилась бурными аплодисментами. «Значит ли это, что вы захотите завести еще одного ребенка?» — продолжила спрашивать Чэнь Луи, когда затихли аплодисменты. Ван Ян на удивление не стал уклоняться от ответа на этот вопрос. «Конечно, захотим. Мы обожаем детей, по крайней мере, нарожаем столько, что можно будет создать целую баскетбольную команду. Это же пятеро детей», — изумилась Чэнь Луи. Ван Ян кивнул, улыбнувшись. «Ага, потом я стану тренером, она будет черлидершей. Классно, повезло, что мы не ярые поклонники футбола, иначе у меня бы не получилось стать тренером». Он сделал паузу и серьезно произнес: «Я не в том смысле, я имею в виду, что плохо разбираюсь в футболе». «Ха-ха-ха», — захохотали зрители. Они убедились, что в малыше Яне нет ни капли заносчивости. Ван Ян тем временем развел руками, с улыбкой сказав: «Знаешь, только Джордан может везде поспевать». Парни, знавшие, кто такой Майкл Джордан, не удержались от смеха, девушки в любом случае смеялись и глядели влюбленными взглядами. Неизвестно, поняла ли его Чэнь Луи, но она хихикнула и продолжила спрашивать: «Уже распланировали все роды?» Ван Ян уклончиво ответил: Мы сильно наперед не забегаем, сейчас наслаждаемся радостью, что приносит нам текущий ребенок. Чин Луи полюбопытствовала, что это за чувство. Ван Ян ухмыльнулся. Радость. Несколько лет назад, при первом посещении свидания с Луи, Ван Ян заметил дотошность в расспросах Чин Луи. Та часто семенила, задавая крохотные вопросы. Ему приходилось брать ситуацию полностью в свои руки, чтобы лишний раз не семенить и чтобы выпуск не получился слишком скучным. Ван Ян, глядя на зрителей, повышенным голосом заговорил то путунхуа, то кантонском. Это чувство прекрасное, клевое, ха-ха, хе-хе, как и в студии «Жизнь как искусство». Ван Ян, несколько сотен зрителей на свидании с Луи. Ван Ян без конца веселились, но разница заключалась в том, что в этот раз на сцене отсутствовала накаленная атмосфера. Чин Луи не кричала, как Чжу Цзюнь, пощади меня, ладно, не могу больше заниматься этим шоу. Как раз наоборот, она смеялась чаще зрителей, ей даже пришлось взять паузу во время съемок. Но было очевидно, что она потеряла контроль над шоу и из ведущей превратилась в фон для Ван Яна. После окончания съемок этого забавного и вместе с тем неловкого свидания с Ван Яном продюсеры лишь могли беспомощно покачать головами. Они понимали, что, если Чин Луи действительно хочет стать опрой, ей предстоит пройти еще долгий путь. Чин Луи же пребывала в восхищении и вовсе не считала, что плохо выступила, ведь единственным человеком в мире, кто способен управиться с волшебным юношей, была Джессика Альба. Ожидания Чин Луи не были обмануты, в тот же вечер разлетелись новости. Не все зрители, участвовавшие в записи выпуска, были гонконгцами, присутствовала и молодежь из материкового Китая, которая училась и работала в Гонконге, поэтому свежие новости распространились по всему китайскому интернету, где использовались как упрощенные, так и традиционные иероглифы. А бесчисленные фанаты, интересовавшиеся повторным присутствием Ван Яна на свидании с Луи, и пользователи, оживившиеся после того, как волшебный юноша довел своими шутками Чжу Цзюня, узнали, что волшебный юноша нокаутировал Чин Луи. Того, что было на искусство как жизнь, не произошло. Ян был юморным и дружелюбным, рассказывал шутки, он больше походил на ведущего, а Чин Луи сидела там и постоянно смеялась, иногда вставляли что-то вроде «Серьезно? Да», а потом в основном Ян один трепал языком и задавал Чин Луи вопросы. Пользовательница Аромат Дурмана опубликовала на форуме Тяня новый пост, где описала сегодняшнюю обстановку, количество просмотров и комментариев стремительно росло. Она полностью пересказала ту часть интервью, что касалось пола ребенка, и, судя по ее словам, Ван Ян назвал Чин Луи по-кантонски самоуверенной выскочкой и умником, причем заставил ее загнать саму себя в ловушку, отчего той лишь оставалось хохотать, как помешанная. Аромат Дурмана написала: «В общем, сегодня Ян от души позабавился над Чин Луи, но каждый раз помогал ей избежать конфуза, а Чин Луи только начинала веселиться, как ее опять подкалывали. Самоуверенная выскочка, умник, задавал идиотские вопросы, серьезно, да». Пользователи, хорошо знавшие, в какой манере проходит свидание с Луи, поразились тому, как точно Ван Ян уловил суть этой передачи. Наверняка это будет классический выпуск. Несмотря на то, что все, казалось бы, прошло относительно спокойно и мирно, многие развлекательные СМИ, конечно же, по-своему подавали информацию. Ван Ян посетил свидание с Луи, где разговорился о супружеской жизни и кино, словесная перепалка между Ван Яном и Чин Луи на свидании с Луи. Восточная опра признала поражение. Главный герой новостей Ван Ян пробыл в Гонконге 2 дня, за это время выполнил запланированную комплексную программу, состоявшую из интервью с журналистами, телепередачи и фанатской встречи, после чего вечером 28 июля сбежал из чрезвычайно радушного Гонконга и как ни в чем не бывало улетел в Тайвань. Ван Ян совсем не проявляет уважения, каждый раз у него какие-то отговорки, тьфу, засранец, какая жалость, вечно нет случая познакомиться с ним, как же хочется поболтать с ним. Малыш Ян уже сел на самолет и улетел, оставив после себя лишь народную помешанность гонконгцев на нем. Кроме того, многие знаменитости и суперзвезды, так и не осуществившие своего желания, либо ругались, либо досадовали. А в еще большую тоску и возмущение вызвало то, что Ван Ян у себя в блоге поблагодарил гонконгских фанатов за радушие и написал: «Многие приглашали меня на вечеринки, и из-за плотного графика я вынужден был отвергнуть их внимание, но мне тут вспомнилась песня группы Beyond «Уважение вечеринкам». Песня высмеивает бессмысленность бесконечных вечеринок в кругах гонконгского шоу-бизнеса. Гонконг был покинут, но неужели тайванцы не любили волшебного юношу? Неужели тайваньские фанаты не настолько сумасшедшие, как гонконгские? Только умник мог бы подумать, что по прибытии вечером в Тайбэй в международном аэропорту Чжунчжэн будет немного встречающих. Ван Ян словно только что выбрался из тигриного логова и попал в волчье. Ван Ян, Ян, Йоунг, Цептэйн Торнадо, малыш Ян, Аян, брат Ян. В ярко освещенном терминале ожидания столпилось множество людей, фанаты, которых насчитывалось по 1000, бешено визжали, сжимая в руках таблички с именем Ян, цветы и плакаты. Около 100 полицейских и охранников аэропорта находились во всеоружии и постоянно контактировали между собой по рации. Журналисты тоже были наготове. Едва показался силуэт в коридоре на пропускном пункте, как отовсюду замелькали вспышки камеры и раздался топот. Увидев хлынувшую навстречу тысячную толпу, Ван Ян ахнул про себя. Находясь в плотном окружении телохранителей и ассистентов, он безостановочно шагал вперед и, махая руками, громко здоровался со всеми на южноминском диалекте, который специально изучал. «Всем привет, я рад быть в Тайване». «А-а-а-а», услышав от народного кумира пару фраз на хорошем южноминском диалекте, все фанаты тут же потеряли самообладание. Поднялась такая волна визгов, что казалось, вот-вот разрушится крыша терминала ожидания. Конечно, в действительности многие не расслышали слов из-за шума, как бы громко ни кричал народный кумир. Возможно, недовольный тем, что обстановка недостаточно суматошная, Ван Ян жестом призвал всех успокоиться и, когда фанаты только-только с трудом подавили свое возбуждение, опять крикнул на южноминском диалекте. «Спасибо за ваше гостеприимство, мне сейчас надо идти, извините, что не могу задержаться с вами подольше». Присутствующие окончательно впали в безумие. Фанаты визжали, журналисты выкрикивали разные вопросы, стараясь привлечь внимание, девушки от переизбытка эмоций захныкали, кто-то удумал прорваться к кумиру сквозь охрану. Вновь повторились сцены из гонконгского аэропорта. Почти во всем аэропорту Чжунчжэн был нарушен порядок. На самом деле Ван Ян не в первый раз бывал в Тайване. Это место было одной из остановок в прошлогоднем медовом месяце, но он впервые прибыл в Тайвань для раскрутки фильма. Общая обстановка была примерно такой же, как в материковом Китае и Гонконге. Тайванцы увлекались волшебным юношей уже довольно долгое время и могли бы несколько суток подряд говорить приятные слова об этом сошедшем с небес небожителе, великом небесном драконе, звездном посланнике. Он еще и был своим человеком, идеально. Он и здесь являлся любимцем общества и народным кумиром. Поэтому новость о его браке вогнала в депрессию несметное множество тайваньских девушек. Тайваньское издание «Apple Daily» в свое время напечатало такой ироничный заголовок. «Джеки Ву еще не женился? Куда же ты, брат Ян, спешишь с браком? Есть брат Ян, есть кассовые сборы, есть брат Ян, есть новые рекорды». Нечего много говорить о том, что экстремальные гонки и другие фильмы были без всяких почестей принесены в жертву. Светлячок на протяжении 5 недель подряд являлся лидером еженедельного проката в Тайване и постоянно бил всевозможные рекорды в Тайбэе и во всем Тайване, а также стал здесь самым кассовым фильмом, что безумно обрадовало владельцев кинотеатров. Понадобилось всего 35 дней, чтобы побить прошлый рекорд, принадлежавший «Титанику», у которого было 800 миллионов тайваньских долларов, примерно 24,61 миллиона американских долларов, и заработать 810 миллионов, примерно 25,6 миллиона. Поразительная мощь. За 35 дней светлячок во всем Китае собрал 87,29 миллиона американских долларов, что, естественно, стало рекордной суммой для рынка. Более того, были все шансы преодолеть отметку в 100 миллионов. Тогда это будет первый фильм в истории с таким достижением. Выполнение комплексной программы тура продолжалось. Поскольку планировалось задержаться лишь на один день, а уже завтра, 28 июля, рано утром полететь в Токио на церемонию премьеры фильма, Ван Ян во время пребывания в Тайване хлопотал еще сильнее. Утром предстояла масштабная встреча с фанатами на открытой площади, после полудня – интервью с журналистами на пресс-конференции, вечером – участие в ток-шоу. На фанатской встрече Ван Ян вновь получил очень много подарков, включая несколько амулетов, которые, по легенде, были освещены одним мастером. А на оживленной пресс-конференции он и не запомнил – Насколько вопросов ответил. Сегодня участвую в шоу «А вот и Кан и Си». Надеюсь пообщаться с Цай Кан Юном и Сюси Ди. Времени было в обрез. Ван Ян не выбрал ток-шоу «Шоу-бизнес в Азии», которое вела выпускница Устспеттихау, потому что передача «А вот и Кан и Си» была более рейтинговой и более популярной в интернете, а следовательно, и более влиятельной. Поэтому он выбрал программу, один из ведущих которой был выпускником вражеского заведения Уцла. Кто-нибудь говорил тебе, что ты сексуальный, так и хочется потрогать. В студии, где отсутствовала живая аудитория, малышка Си, Сюси Ди, облокотилась о Ван Яна, что сидел на диване. Она не с каждой звездой смела так вальяжно себя вести, тем более волшебный юноша пользовался настолько огромной популярностью, что, вероятно, этот выпуск побьет рекорд по рейтингам, но, увидев, что этот великий режиссер засмеялся и, похоже, не против этой шутки, малышка Си набралась смелости потрогать его плечо и очарованно похвалила. «Какие большие мышцы, наверное, часто ходишь в спортзал». Ван Ян сделал несколько уклоняющихся движений, давая понять, что с него хватит, и покачал головой, смеясь. «Нет, хожу редко, я у себя дома занимаюсь». Малышка Си же продолжала с затаенной улыбкой поглаживать плечо. Кайф, стоявший рядом с широкой улыбкой на лице Цай Кан Юн, видя, что Ван Ян нуждается в помощи, произнес: «Перестань отпугивать брата Яна. И почему мне кажется, что ты страшнее той девчонки из паранормального явления?» «Ничуть, ничуть». Почему-то не согласился Ван Ян. Малышка Си начала самовлюбленно позировать перед камерой, тогда Ван Ян серьезно сказал: «Вот теперь есть немного, действительно отдает паранормальщиной. Позволь узнать, не ты ли исполнила главную роль в паранормальном явлении?» Цай Кан Юн захохотал. Малышка Си кокетливо промолвила: «А что, неплохо, я похожа на Рэйчел МакАдамс, а она очень красивая». Ван Ян поправил ее: «Не на Рэйчел, а на исполнителя главной мужской роли Закари Левая». Лицо малышки Си приняло унылое выражение. Дикий хохот Цай Кан Юна усилился. Чтобы вывести малышку Си из неловкой ситуации, он произнес: «Я и раньше знал, что у Ван Яна острый язык, но вот еще недавно он казался застенчивым и невинным. Я думал, малышка Си его отпугнет, а тут такой отпор». «Малышка Си, на этот раз ты столкнулась с серьезным противником». «Нет, нет, Закари Левай сексуальный, малышка Си тоже сексуальная, и я сексуальный», тоже помогал избежать конфуза Ван Ян. Малышка Си опять с самовлюбленным видом начала позировать перед камерой. Ван Ян смерил ее взглядом и вдруг серьезно сообщил: «Но если бы ты участвовала в кастинге паранормального явления, то вряд ли бы его прошла. Твой уровень сексуальности в общем рейтинге довольно низкий». Малышка Си, не желая сдаваться, капризно промолвила: «Значит, вытяну за счет своей игры». «Чтобы вытянуть, нужно актерское мастерство», усмехнулся Ван Ян. Малышка Си снова прильнула к нему. «Ты мог бы меня наставлять». «Хорошо, сейчас попробуем». Ван Ян принял заинтересованный вид и спросил: «Какую ситуацию задашь? Кого предпочла бы сыграть?» Малышка Си моментально обрадовалась: «Хулиганку». Ван Ян нахмурился, покачав головой: «Это ты просто саму себя сыграешь, так не получится проявить свое мастерство». Цай Кун Юн с улыбкой сказал: «Тогда сыграй ту, на которую ты обычно не похожа, например, беспомощную, жалостную девицу». Малышка Си тут же встала в жалостную позу. Ван Ян притворился, будто пристально осматривает ее, как вдруг произнес: «Ох, все-таки мне кажется, ты больше годишься на мужские роли». Цай Кан Юн тотчас разразился диким смехом. «Ха-ха-ха». Глава 384. Безумная лихорадка. «Пожалуйста, соблюдайте порядок и правила безопасности, вы и так уже нарушили работу аэропорта, это не культурно. Пожалуйста, больше без инцидентов». Международный аэропорт Нарита в Токио практически находился в чрезвычайном положении. Начиная со вчерашнего вечера, возбужденные фанаты Ван Яна отовсюду хлынули в аэропорт и обосновались там в ожидании своего кумира. К рассвету набралось уже более 1000 человек. Сейчас в зоне, где встречали приезжих из других стран, наблюдалось людское море. Многие фанаты, пока небо еще было тусклым, радостно прибыв, обнаруживали, что практически невозможно попасть в терминал. Девушки, составлявшие большую часть молодежи, сгруппировавшись, весело общались. Весь аэропорт казался хаотичным. Это уже был не просто визит звезды, не просто фанатское гостеприимство. Это была привлекшая повышенное внимание японских властей волшебная лихорадка, которую не смог бы вызвать даже Пэ Ён Джун. Пэ Ён Джун, популярный южнокорейский актер, до прибытия рейса оставалось меньше получаса, а спешно прибегавших фанатов становилось все больше и больше, но им пришлось толпиться снаружи аэропорта, где они периодически выкрикивали прозвище своего кумира «Волшебный юноша! Волшебный юноша!». В целях безопасности полиция отказалась продолжать пропускать людей. Ранее, во избежание инцидентов, полиция в порядке очередности пропустила группу из 500 человек в терминал и так повторила несколько раз, поэтому от зоны ожидания выстроилась длинная очередь из фанатов «Волшебного юноши», окруженная стойками ограждения, многие сидели на полу, было очень тесно. Люди держали в руках веера с китайской и английской надписью «Вперед! Волшебный юноша!». Носили футболки с напечатанным изображением Ван Яна и его именем, приготовили фотоаппараты. А в специальной зоне для журналистов тоже было не продохнуть. Заметив издалека очередную группу из 500 фанатов, которая в сопровождении подчиненных направлялась занять свои места, начальник охраны Дзира Йосиака посмотрел на гигантскую толпу из охранников, фанатов и журналистов и весь помрачнел. Он по рации известил отдел: немедленно пришлите еще людей, ХМ, тут уже более 10000 человек, пошевеливайтесь. Из охранного отдела тревожно ответили: никого не осталось, черт, уже задействовано более 300 человек. Дзира Йосиака, нахмурившись, быстро произнес: используем экстренный план, зовите других сотрудников. Охранный отдел заранее подготовился, есть. Едва убрав рацию, Дзира, возмущенный, направился к организаторам фанатского клуба. Те выделили на помощь 300 охранников, но что толку? Подойдя к главе охраны фанатского клуба Дайхосе, Дзира пожаловался: что вы натворили? Наш аэропорт не парк развлечений. Йосиака-кун, сейчас бессмысленно ругаться. Дайхосе и сам про себя изумлялся. Если Пэйон Джун был покорителем домохозяек, то волшебный юноша был покорителем юных девушек. Нельзя сказать, что голливудских суперзвезд встречало много фанатов в аэропорту. Том Круз и Джонни Депп в основном собирали не более 500 человек, тайваньская группа F4 – около 5000 человек, Пэйон Джун из Южной Кореи – более 5000 человек, а сейчас великий голливудский режиссер «Волшебный юноша» собрал более 10000 человек. Покоритель домохозяек Пэйон Джун, получивший бешеную популярность благодаря дораме «Зимняя соната», в прошлом году два раза посещал Японию. В первый раз более 5000 фанатов хлынуло в аэропорт Ханеда встречать кумира. Сначала соблюдался порядок, но когда Пэйон Джун прошел через пропускной пункт, возбужденные фанаты прорвались через оградительные стойки, что привело к давке, в результате которой пострадало около 20 человек. Впоследствии аэропорт Ханеда официально попросил Пэйон Джуна покинуть страну через более крупный аэропорт Нарита. Во второй раз он приземлился в Нарите, где его ожидало более 5000 фанатов, а во время преследования его автомобиля 9 человек получили травмы и были госпитализированы. Ранее японские власти недвусмысленно заявили, что отказывают волшебному юношу прилетать в страну через Ханеду. Видимо, учитывалось то, что его первый официальный визит в Японию может вызвать дикий ажиотаж. И действительно, сегодня он установил новый рекорд по количеству фанатов, встречающих звезду в Нарите. Только 5000 человек, члены нашего клуба, Ван Ян чересчур популярный, вздохнул Дайхосе, глядя на почти одинаковых юных девиц и молодых женщин. В настоящее время официальный японский фанатский клуб «Волшебного юноши» насчитывал свыше 50000 человек, вдобавок были те фанаты, кто не входил в клуб, за счет последних и наблюдалась текущая обстановка. «Вот оно как», – пробормотал Дзира Йосиака, сдерживая недовольство. «Какие беспокойства доставляют аэропорту все эти звезды, глупые женщины? Можно сказать, что количество встречающих в аэропорту фанатов – важный показатель местной популярности и влияния знаменитости. Ранее рекорд в аэропорту Нарита удерживал Пэйон Джун, который 25 ноября 2004 года собрал 5000 человек. На втором месте находился Дэвид Бекхэм, собравший 18 июня 2003 года 1200 человек. На третьем же месте – Гарри Поттер Даниэль Рэдклифф, собравший 15 декабря 2002 года 700 человек. Японцы поклонялись звездам всегда как сумасшедшие, вне зависимости от того, откуда был человек, из Южной Кореи, Китая или с Запада. Только в каждом случае проявлялось это с разной силой. Например, Пэйон Джун собрал 5000 человек, а южнокорейский исполнитель Рейн, прибывший в Нариту на час позже него, собрал 200 человек. Начиная с паранормального явления, японские девушки уже давно помешались на Ван Яне. Пока бесчисленные домохозяйки говорили: «Пэ Ён Джун – самый привлекательный мужчина в мире», а бесчисленные фанатки группы F4 говорили то же самое про F4, фанатки Ван Яна твердили: «Он классный, зрелый и харизматичный, японские парни не идут с ним ни в какое сравнение». Помимо того, что собралось рекордное количество фанатов в Нарите, были установлены и другие рекорды. Бывший рекордсмен Пэ Ён Джун максимально собирал в аэропорту 300 СМИ, 250 охранников и 200 полицейских. Сейчас в аэропорту собралось уже более 350 СМИ. На самом деле более 600 охранников и полицейских вроде Дзира Йосиаки и Дай Хосе находились в повышенной готовности и тревожности, ведь сейчас скопилось 10 000 человек. Никто не знал, как проявится безумный пыл фанатской толпы. Все эти женщины много месяцев, много лет ждали сегодняшнего дня, как бы чего ни случилось. В данный момент небольшим облегчением стало то, что прибыло несколько десятков сотрудников аэропорта в качестве охраны, безопасность повышалась. После загруженного дня в Тайване Ван Ян ранним утром полетел в Токио. Поскольку на передаче «А вот и Канны Си» отсутствовала живая аудитория, в интернет не просочилась никакая информация, но, согласно сообщениям самого Цай Кан Юна и ряда журналистов, Ван Ян легко отбился от шутливых нападок малышки Си и ничуть ее не пощадил. Еще 5 минут до прибытия рейса, студентка и фанатка Ишикагава увлеченно обсуждала с подругой Такао Матидзуки, что совсем скоро может произнести Ван Ян. Чтобы повидать кумира, они приехали из города Кобе и с прошлого вечера заняли хорошее место в терминале ожидания. Конечно, когда кому-то требовалось сходить в туалет, одна из них присматривала за местом, но по сравнению с ними, среди 10 000 человек нашлись и более отчаянные фанаты, которые приехали из Осаки, Нары, Киото, Нагои, Фукусимы, Синдэя, Ивате, Акиты, даже из более отдаленных от Токио Ямагути, Саппоро. Съехалась почти вся Япония. Услышав несколько месяцев назад новость, что Ван Ян прибудет в Японию рекламировать светлячка, старшеклассница из Нагано Харакамаэда начала подрабатывать и копить деньги на сегодняшнюю поездку, считая, что если удастся повидать Ван Яна, больше ни о чем в жизни не придется сожалеть. Она также слышала, что кто-то из школьниц ради возможности купить билет на церемонию премьеры фильма соглашался на Индзё Касай, платные свидания. Сакура Такаинаги являлась токийской студенткой, вот уже несколько лет любила Ван Яна, и сегодня пришло время сбыться ее мечте. Также присутствовало бесчисленное множество офисных работниц, молодых и средневозрастных домохозяек, парни-фанаты были в меньшинстве. Все пребывали в нетерпеливом ожидании. Проходили секунды, минуты, извещение о благополучной посадке рейса вызвало бурные аплодисменты и восторженные крики в аэропорту Нарита, затем все снова погрузились в ожидание, наручные часы издавали тик-так. Идет, идет. Хоть это и не был чартерный рейс, руководство аэропорта, естественно, сделало экстренные приготовления, поэтому первым через пропускной пункт прошел тот, к кому было привлечено всеобщее внимание. Он прибыл, заметив одетого в футболку и джинсы Ван Яна, почти 700 защитников общественного порядка пришли в полную боевую готовность. Ишикагава, Такао Матидзуки, Харакамаэда и другие тут же почувствовали себя так, будто получили разряд током, их сердца бешено заколотились, они массово повставали с пола и безудержно закричали: «Ян, Ян-кун, Йоунг, Ян-кун, волшебный юноша». Более 10 000 фанатов сходили с ума, несколько сотен фоторепортеров тоже сходили с ума, вспышки камер были такие яркие, что люди впереди не могли толком открыть глаза, а вспотевшие охранники прилагали все усилия для поддержания порядка. «Спокойнее, соблюдайте правила безопасности». Тем временем Ван Ян явно был шокирован, но быстро пришел в себя и с улыбкой помахал толпе. «Пхила, Еверёни». Фанаты еще громче закричали. «А-а-а». Ишикагава не могла сдержать своих эмоций, в голове уже давно царила пустота, она, всхлипывая, кричала: «Ян-кун». Рядом Такао Матидзуки, невзирая ни на что, ринулась вперед. Находившуюся в другой стороне Харакамаэду кто-то стал толкать сзади и толпиться, она едва стояла на ногах, но по-прежнему бешено орала: «Волшебный юноша». Размахивавшая веером Сакура Такаинаги тоже вдруг предприняла атаку против охраны и ограждений, крича: «Ян-кун, спасибо, я рад побывать в Японии». Ван Ян, конечно, был шокирован. Прежде ему казалось, что китайские фанаты так уже довольно пылкие и сумасшедшие, но кто бы мог подумать, что их обойдут. Весь зал аэропорта был усеян людьми, подобной картины никогда раньше не приходилось наблюдать. Сопровождаемый телохранителями и ассистентами, Ван Ян на ходу здоровался с толпой по-английски. «Рад встрече со всеми вами, спасибо всем за прием. О боже, ой-ой, стойте, там упали, эй!» Испуганный крик кумира не смог остановить бесконтрольность действий фанатов. Сейчас мозг у многих девушек, словно под воздействием наркотиков, отказывался адекватно реагировать. Им было мало просто увидеть и сфотографировать кумира и выкрикнуть его имя. Они собирались его обнять. Потерявшие самообладание фанаты толкались, рвясь вперед. Сперва с воплем упала одна девушка, затем в той зоне создался эффект домино, упала вторая, третья девушка. Продолжавшие стекаться фанаты наступали на упадших, крики боли, стоны, вопли тонули в визгах. «А-а, Ян-кун, никому не двигаться, кто-то упал», немедленно закричал в мегафон Дайхосе, пока охранники старательно преграждали дорогу девушкам. Дзира Йосиака немедленно доложил в командный центр: «У нас ЧП, пусть пришлют врачей». Затем в зале раздалась сирена, подавившая весь шум. «Просьба смотреть под ноги, просьба». На другом участке несколько фотографов хотели сделать фотографии для новостей с лучшего ракурса, но охранники преградили им путь, и между двумя сторонами тут же вспыхнул словесный конфликт. «С дороги, идиоты! Господа, пожалуйста, успокойтесь! Сплошной хаос!» Тем не менее сирена все-таки возымела действие, фанаты отрезвели и перестали толпиться и топтаться, благодаря чему неизвестное количество упавших на пол людей избежало смертельной опасности. «Продолжайте идти, идите к выходу», — шепотом подсказывали Ван Яну ошарашенные телохранители и ассистенты. Ван Ян, разумеется, тоже это понимал. Только с его уходом здесь нормализуется обстановка. Несмотря на то, что он беспокоился о покалеченных фанатах, ему лишь оставалось ускорить шаг и направиться к выходу. Лицо его стало чуть более серьезным, он говорил находившимся рядом фанатам: «Огромное спасибо за сегодняшний прием, мне нравится ваше радушие. Но, пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. Спасибо». Договорив, он больше ничего не произносил, лишь махал руками в знак приветствия, а фанаты продолжали визжать и скандировать: «Вперед, волшебный юноша! Я люблю тебя, Ян-кун!» Наблюдая, как удаляется высокая, статная фигура волшебного юноши и ненадолго останавливается, чтобы его могли сфотографировать, фанаты впали в неистовое возбуждение. Фотоаппараты в их руках безостановочно щелкали. Наконец-то они достигли желаемого, повидали кумира. У-у. Но чем дальше уходил кумир, тем сильнее хлестали слезы из глаз Ишикагавы, сердце наполнилось разочарованием. Вот беда, их грубое, некультурное поведение наверняка расстроило Яна-куна. Приедет ли еще Ян-кун в Японию? Многие окружающие девушки, похоже, тоже об этом подумали и вдруг начали друг друга укорять. Разве можно быть такой бестактной, какой позор? Хотя, если быть честными, они не решились бы пообещать, что возвратись внезапно волшебный юноша обратно, они бы не стали снова сходить с ума. Давно находившиеся на готове врачи аэропорта прибыли быстро, пострадавшим помогли эвакуироваться и оказали первую помощь. Дзира Йосиака и другие охранники с суровыми лицами обменялись информацией. Оказалось, что в трех точках, где ситуация вышла из-под контроля, в давке пострадало как минимум 50 человек. Высокая опасность. Едва Ван Ян со своими людьми покинул аэропорт, как обнаружил, что сумасшествие в терминале ожидания было лишь началом. Перед аэропортом плотно столпилось более 1000 фанатов, которые при виде кумира тотчас лихорадочно заорали: «Волшебный юноша!» У 5 встречающих автомобилей Mercedes-Benz открылись двери. Ван Ян посреди громких возгласов сел в один из этих автомобилей, после чего начался этап преследования фанатами машины. Окруженные толпой, несколько Mercedes-Benz едва ли могли проехать хоть какое-то расстояние, и местные автобусы не могли выехать. Транспортный коллапс. Мигалки нескольких машин скорой помощи без конца сверкали, автомобили Mercedes-Benz с трудом выехали на разветвленное шоссе и уже собирались уехать, как ни в чем не бывало. Но более 100 сумасшедших фанатов самозабвенно выбежали на шоссе, вдобавок из-за многочисленных вещательных машин СМИ и преследовавших автомобилей журналистов и фанатов на тесной дороге то и дело возникали опасные ситуации. ТК-ТК-ТК. Такая рекордно высокая, ужасающая популярность, естественно, не могла обойтись без чемпионского обхождения. Телеканалы ТБС, ТВ Асахи отправили вертолеты, которые на низкой высоте в прямом эфире снимали это ошеломительное зрелище под названием «Визит волшебного юноши в Японию». А господи, да что, в конце концов, происходит? В изумлении разведя руками, громко воскликнул Ван Ян в автомобиле, который наконец-то получил возможность ускориться. Сидевшая на переднем пассажирском месте ассистентка Сьюзен Маккарти сделала длинный выдох. Очевидно, эти японские девочки обожают тебя. Ван Ян готов был психануть. Он посмотрел в окно на летевшие в небе вертолеты и, взявшись за лоб, спросил: «Я не об этом. Сколько человек пострадало? Есть погибшие? Вот дерьмо, они совсем спятили». Водитель средних лет Тайта Мурей будто сам пережил недавнюю ситуацию. Он вздохнул, сказав: «Господин Ван, видимо, вы еще не в курсе, какой статус занимаете в Японии». Сьюзен достала мобильник и стала набирать номер. «Сейчас узнаю текущую обстановку». Ван Ян беспомощно покачал головой. Это было очень опасно. Они все упрямо бежали навстречу, потом одна девочка упала. Я видел, как по ней протопталось несколько человек. Тайта Мурей, продолжая вести автомобиль, опять произнес: «Такуя Кимура, Цуёси Дамата, Дэвид Бикхэм, Пайон Джун. Никто из них не популярен так, как вы. Вы как Дреймон, разве кому-то можете не понравиться?» «Вот уж спасибо», — Ван Ян облокотился назад и, задрав голову, выдохнул. Он и впрямь был рад, что пользовался необычайно высокой популярностью в Японии, но то, что кто-то из-за него оказался травмирован, вовсе не было приятным событием. Сьюзен в это время обернулась, с улыбкой сказав: «Ян, узнала у аэропорта, 52 человека получили легкие травмы, никто не умер». Ван Ян невольно заулыбался. «Отлично, 52 человека, боже, ха-ха, эти невезучим девочкам повезло». Тайта Мурей, возможно, желая утешить, сказал: «Господин Ван, если бы они знали, как вы за них беспокоитесь, уверен, они бы радовались этим травмам». Однако безумная лихорадка продолжалась. Когда автомобиль с Ван Яном подъехал к отелю Нефатани, более 6000 карауливших там фанатов запрыгали и закричали от радости. Снаружи и в фойе отеля было очень людно, все желали встретить своего кумира. А руководство Нефатани заранее подготовилось, выделив целый этаж для волшебного юноши, его телохранителей и ассистентов. Когда Ван Ян утомленно плюхнулся на диван в своем номере люкс, внизу, в фойе, оставалось еще более 500 человек, которые не хотели уходить. Волшебный юноша приземлился в Нарите, в аэропорту скопилось 10 000 человек, давка в Нарите. Более 50 фанатов, пришедших встретить звезду, получили травмы. ТБС в прямом эфире заснял, как Ван Ян добрался до отеля Нефатани. Японские интернет-СМИ делали свежие репортажи. Согласно предварительной статистике, и по количеству встречающих в аэропорту, и по количеству охраны, и по количеству собравшихся у отеля, могучие фанаты волшебного юноши везде побили рекорды, включая количество травмированных. Помимо давки в терминале ожидания, еще как минимум 10 фанатов из-за чрезмерного возбуждения и погони за машиной потянули себе ногу или почувствовали недомогание, в связи с чем им потребовалась госпитализация. Это вынудило еще сильнее напрячься токийский департамент полиции, который так изначально принял максимум мер предосторожности. Во-первых, они в срочном порядке заново проанализировали программу мероприятий Ван Яна в Японии, чтобы внести нужные коррективы. Во-вторых, снаружи места проведения церемонии премьеры «Светлячка» скопилось слишком много людей, причем их продолжало становиться все больше, поэтому, беспокоясь, что могут возникнуть какие-то происшествия, полиция отправила в отель Нефатани сообщение, в котором выразила надежду, что Ван Ян отменит вечернюю церемонию и перенесет ее на другую дату и в другое место. Глава 385. Ичибан. «Я словно листик на ветру, смотрите, как я парю». Сумерки окутали оживленный токийский район Синдзюку. В этом недремлющем по ночам городе на улице вокруг кинотеатра Пиццадиллы царил шум. Красная дорожка, проложенная от проезжей дороги до входа, была короткая, но этого хватило, чтобы возле нее столпилось более 10 000 фанатов Ван Яна, что вызвало пробку в этом районе. Различные магазины и увеселительные заведения поблизости были людные, но всем хотелось войти в кинотеатр Пиццадиллы. Показ «Светлячка» в данный момент наверняка был впечатляющий. Фанатка Ишикаговой, получившая легкую травму Харака Маэда, а также некоторые другие фанаты, что встречали в аэропорту, не поехали обратно домой, а следом за волшебным юношей прибыли сюда. Более 2 часов назад они вновь увидели своего кумира, став свидетелем того, как он, одетый в черный костюм, прошелся по красной дорожке. Его привлекательная, завораживающая фигура привлекла к себе бесчисленные и непрерывные вспышки камер. Кроме того, они увидели нескольких звезд, сделавших японский дубляж для «Светлячка», но кому какое дело было до этих людей? Фанатки даже негодовали. Разве кто-то достоин озвучивать волшебного юношу? Непорядок. Волшебный юноша. Волшебный юноша. Раздались на улице Сюндзюку сперва немногочисленные, а затем массовые возгласы. Возбуждение и пыл фанатов до сих пор нисколько не угасли. И это хорошо понимали более 500 охранников и присланные к ним на помощь токийским департаментом полиции 500 полицейских, поэтому никто из них не смел расслабляться. Все старательно поддерживали порядок. Несмотря на с виду жесткие уговоры полицейского департамента, Ван Ян и дистрибьютор Herald Films все-таки упрямо настояли на проведении церемонии премьеры. Они в любом случае готовы были прибегнуть ко всевозможным средствам, чтобы обеспечить безопасность, и четко заявили, что бы ни случилось, никаких изменений в программу не будет внесено. Ван Ян потребовал от токийского департамента выделить полицейские силы для содействия вместо того, чтобы трепать языком. Как можно из-за бешенства фанатов и беспомощности токийской полиции попрекать их, Ван Яна и Herald Films, и даже ставить их в неудобное, смехотворное положение? В итоге церемония премьеры состоялась в назначенный срок, поскольку в настоящее время на всю Японию приходилось лишь 2 кинотеатра IMAX, Васаки и Кавасаки. Herald Films для проведения мероприятия выбрала самый большой и самый роскошный в Токио кинотеатр Пиццадилы. Разумеется, просмотр проходил в 4-этажном зале 1, именуемым платиновым залом, где могло поместиться максимум 607 зрителей и использовалась крупногабаритная объемная аудиосистема JBL. В данный момент в этом передовом кинозале Токио на большом экране демонстрировалась битва за новую Шанси. Вжух! Сиренити опасно проносился посреди скопления яростно перестреливающихся кораблей. Наблюдая потрясающие кадры и слушая пафосную музыку, абсолютно все зрители перед экраном испытывали сильное напряжение и бурю эмоций. Не зря фильм собрал более 1,5 миллиарда в мировом прокате. Ха-ха-ха, Мел, мы пришли спасать тебя. Когда в кадре вновь отважно показался капитан Торнадо, весь зал тотчас загалдел и всполошился, многие фанатки бесконтрольно завизжали. А-а-а, но они спешно закрыли рты руками, а их сердца забились еще быстрее, чем до этого, и чуть ли не вырывались из груди. Капитан Торнадо настоящий мужчина, такой крутой, эта премьера запомнится на всю жизнь. Торнадо не разочаровал их, он бесстрашно и дерзко сражался сперва в рукопашном бою, затем в перестрелке. Бах, бах, бах. Однако вскоре его подстрелил корабль Альянса, он повалился на землю, и на него набросились пожиратели. Казалось, будто погиб сам волшебный юноша. В зале раздались горестные женские вопли и рыдания. «У-у-у, Ямите! Прекрати, Ямиру! Ян-кун, у-у, откуда вы?» Пока зрители испытывали душевную боль, которая все не затихала, фильм под веселый детский смех подошел к концу, на экране появились титры. Режиссер Ван Ян. В платиновом зале резко отовсюду раздались аплодисменты. Вне зависимости от пола, более 600 зрителей повставали со своих мест и захлопали в ладоши, восхваляя одного мужчину. Шикарный фильм, Ичибан, лучший. Участвовавшая в утренней встрече в аэропорту фанатка Сакура Такаинаги, вся залитая слезами, аплодировала до боли в ладонях. Это был самый лучший фильм, который она когда-либо видела, если не считать немногочисленных сцен с капитаном Торнадо. Она была поражена, что и другие зрители, похоже, были того же мнения. Особенно это касалось девушек, которые, вытирая влажные глаза и аплодируя, восхваляли кумира и фильм. Ичибан, Ян-кун, несмотря на то, что лучшими местами в платиновом зале были 22 парных сидения в центральной зоне, режиссер Светлячка и звездные актеры озвучки все-таки сидели в передних рядах. Сейчас Ван Ян утопал в восторженных криках и аплодисментах, находившиеся по бокам от него звезды тоже, как и рядовые зрители, издавали одобрительные возгласы. Тханк Йоу. Хоть Ван Ян и не знал японского, ему было известно, что слово «Ичибан» является комплиментом, остальные выражения, должно быть, тоже являлись. На самом деле он никогда не беспокоился о том, как покажет себя светлячок в Японии, но ему все равно было приятно, что после покорения всего мира и сейчас удалось сорвать сладкий плод. Хлопая в ладоши, Он с улыбкой благодарил всех. «Тханг Йоу! Тханг Йоу!» Громоподобные аплодисменты длились почти 5 минут, и только когда завершились титры, многие постепенно успокоились. Ван Ян один вышел на сцену, где поблагодарил фанатов и критиков за поддержку. Каждый раз, как выделенный организаторами переводчик произносил одну фразу, зал извергался возбужденными визгами фанатов. Когда Ван Ян закончил свою речь, наступил последний этап церемонии – лотерея. Ван Ян случайным образом лично выберет 5 фанатов, которые взойдут на сцену, обнимутся и сфотографируются с ним. Все присутствующие девушки затаили дыхание, несколько сотен глаз уставилось на руку кумира, которая залезла в прозрачный ящик, заполненный бумажками. Они бурно молились про себя. «Хоть бы я, хоть бы я, кто же, кто обнимется с Яном Куном?» — говорил, добавляя интриги, сегодняшний ведущий Синсука Косай. От его напряженного голоса девушкам стало еще тяжелее дышать. Ван Ян тем временем с улыбкой достал первый листок, взглянул и сообщил в микрофон. Номер 151. Едва прозвучал перевод, как в тихом зале раздался истеричный женский визг, а следом послышались унылые вздохи. Синсука Косай торжественно произнес: «Осталось 4 места». Ван Ян вытащил следующий листок. Номер 382. Под визги и вздохи были еще вытянуты номера 37 и 195. Остался последний счастливчик. Услышав слова Синсука Косай, Сакура Такаинаги в отчаянии закрыла глаза, молясь: «Умоляю тебя, Аматерасу, умоляю, дай мне выйти на сцену, даже согласно, чтобы сократилась моя жизнь». Аматерасу, богиня солнца в японской мифологии, не считая 4 человек, ожидавших выхода на сцену и возбужденных настолько, что они ни о чем не могли думать, всех девушек охватили отчаяние и страдания, которые чуть ли не сводили их с ума. На глазах уже навернулись слезы. Они знали, что если их не выберут, это будет самой большой досадой в их жизни. В это время волшебный юноша достал листок и прочитал. Номер 420. «А-а, это я». Сакура Такаинаги с визгом встала с места. Она услышала, как Ван Ян по-английски сказал. Номер 420. Она как раз была номером 420. Она была номером 420. И действительно, переводчик немедленно назвал номер 420. Молодые женщины под номерами 421 и 419 горько зарыдали. Ну почему? Еще больше девушек начало вытирать глаза от хлынувших слез. Присутствующие растерянными, завистливыми взглядами наблюдали, как 5 людей неровной походкой взбирались на сцену. Как же повезло этой пятерке. Согласно репортажу Yahoo Japan, вчера вечером на церемонии премьеры «Светлячка» 5 выигравшим в лотерею девушкам посчастливилось вблизи повидать волшебного юношу. Они были так взволнованы и рады, что расплакались. При виде этой картины волшебный юноша проявил свою нежную сторону. Сам по очереди обнял каждую фанатку в знак утешения. Атмосфера в зале моментально достигла высшего апогея. Впоследствии работник кинотеатра «Пицца Дилы» рассказал, что там, где стояли счастливицы, образовалась большая лужа. Видимо, у девушек случилось недержание от переизбытка эмоций, но на тот момент никто, похоже, не удивился этому. Они совсем поехавшие. Этот работник, отвечавший за уборку зала, остался крайне недоволен. Но, помимо этой новости, другое событие, тоже вызванное сумасшедшими фанатами, привлекло внимание всей Японии и всего мира. Вслед за давкой в аэропорту Ханеда, которую устроили фанаты Пэйон Джуна, вчера в аэропорту Нарита фанаты Ван Яна устроили еще более серьезную давку. 52 человека получили легкие травмы в ходе давки, еще 13 человек из-за недомогания были госпитализированы. В общей сложности 65 человек. Японские фанаты вновь показали миру, что такое безумие. Вся планета не так пристально следила за зимней сонатой, как сейчас за волшебным юношей и светлячком. В Америке, Европе, Африке, Австралии, конечно, в Азии традиционные и интернет-СМИ торопились делать репортажи. Неизвестно, скажется ли это на сборах светлячка, но это уже стало новой темой обсуждения у интернет-пользователей. О чем эти люди только думают? Спят ли? Пускай нравится волшебный юноша, но надо же соблюдать какие-то рамки, выражали изумление и непонимание одни пользователи. Вот беда, надеюсь, с ними ничего ужасного не случилось. Никому такого не пожелаешь, повезло, что никто не погиб, выражали сочувствие и заботу другие. А в Японии весело, да они похлеще пожирателей будут, глумились третьи. Такие разговоры наблюдались в Китае, США, Японии и других странах. Пользователь Нитясида Курань 2003 подшучивал: «Эти японские девчонки коварные, они хотят, чтобы волшебный юноша остался работать у них на острове». Молодой Чжан Сань следом ответил: «Ничего удивительного, у японцев традиция воровать все китайское». Принц Чжао написал: «Волшебный юноша, тебя случаем не встречала Соло Ай? Соло Ай, японская порноактриса». Пользователь американского Yahoo Blithipe написал мнение: «Надеюсь, волшебного юноша напугали не до такой степени, что он больше не решится снимать научную фантастику, иначе им придется сделать харакири в качестве извинения». Хитер Ван Яна Йеллиот пытался подколоть: «Просто они забыли, что Ван Ян тоже азиат, вот и наплевали на рамки приличия». Фанат Ван Яна Мэрон написал: «Нельзя их винить, ребята. Кто из вас не совершал сумасшедших выходок? Волшебный юноша, тот, кто сводит с ума». Еще вчера Ван Ян через пресс-секретаря выразил заботу и внимание о пострадавших фанатах, к тому же призвал всех фанатов в разумной степени проявлять радушие к кумиру, самое главное – беречь себя. «Честно, эти японские девчонки меня потрясли, я вчера будто попал в сумасшедший дом». Ван Ян, лежа на кровати в спальне номера люкс в отеле Нефатани, разговаривал по телефону с женой. Он, вздыхая, с улыбкой говорил: «Я ведь всего лишь закулисный режиссер, никакой не Майкл Джексон и не Майкл Джордан, даже не хочется вспоминать. Они меня тоже напугали», — сказала Джессика, вспоминая свое состояние, когда вчера узнала новость. Она действительно не на шутку перепугалась, ее первой мыслью было немедленно полететь в Токио, и этот порыв до сих пор сохранялся. Благо, осталось всего 3 дня до окончания тура. Ван Ян вдруг произнес: «Дорогая, я должен вставать, у меня дела». «Ага, не забывай отдыхать», — ласково промолвила Джессика. Ван Ян же засмеялся: «Да брось, я только что проспал всю ночь, на кровати я один, ах да, еще кукла Пикачу, ха-ха, хороший мальчик», — звонко рассмеялась Джессика, после чего сексуальным, дразнящим голосом сказала: «Дорогой, знаешь что, я приготовила тебе сюрприз, он ждет тебя по возвращении домой». «Вау», — вымолвил Ван Ян, откинул одеяло, встал с постели и со смехом произнес: «Ичибан, ладно», — принял к сведению. Небо еще было тусклым, а снаружи отеля Нефатани уже собралась тысячная толпа фанатов. Когда Мерседес с Ван Яном выезжал с главного входа, фанаты, чей пыл ничуть не уменьшился, роем ринулись к машине, чтобы узреть величие волшебного юноши. Ван Ян, впрочем, не разочаровал их. Он опустил окно и с легкой улыбкой на лице поздоровался с ними. В мгновение ока поднялись бешеные крики фанатов. Ян Кун, 29 июля предполагался загруженный день. Утром Ван Ян прибыл на телеканал ТБС, где поучаствовал в записи нескольких программ, включая новостную передачу, где выступил приглашенным гостем, и шоу талантов Сакасусан, которая являлась развлекательной передачей, шедшей по утрам в прямом эфире и имевшей высокие рейтинги. Поскольку в этом шоу могли участвовать только суперзвезды, ранее там побывали Том Круз и Человек-паук Тоби Магуайр. Сегодня, благодаря известию о сюрпризе, Ван Ян избавился от накопившейся за последние несколько дней утомленности и держался бодро и дерзко. На Сакасусан он полностью проявил свое умение веселить, заставив ведущих и бесчисленных зрителей перед телевизорами без конца хохотать. У японцев, похоже, был низкий порог смеха. Из-за наличия языкового барьера Ван Ян вынужден был полагаться вовсе не на свой острый язык, его речь служила лишь финальным штрихом, в основном он пользовался слегка вычурным языком жестов. Несерьезное и довольно нестандартное поведение великой личности казалось японским зрителям комичным и дружелюбным. За счет телепередачи хвалебных отзывов СМИ о светлячке градус волшебной лихорадки продолжал повышаться. Покинув телеканал ТБС, Ван Ян после полудня посетил фанатскую встречу в токийском районе Сибуя. Он не мог свободно пойти полюбоваться памятником Хатико и другими достопримечательностями или свободно высадиться из машины и погулять, потому что в последние дни многие японцы ничем не занимались, кроме преследования кумиров в течение всего его маршрута. Токийский департамент полиции и полицейское управление Сибуи попросили Ван Яна отменить мероприятие, поскольку, по предварительным подсчетам, более 2000 человек придет на фанатскую встречу в здании Шибуя Публиц Халл, там не останется свободного места, еще снаружи соберется более 10 000 человек, а ввиду того, что зона вокруг Шибуя Публиц Халл довольно тесная, может сложиться куда более опасная обстановка, чем возле кинотеатра Пиццаделлы. Однако Ван Ян и Herald Films по-прежнему были непоколебимы. Они, помимо того, что попросили токийский департамент выделить полицейских, также заранее поставили на улице огромный экран, где будет транслироваться встреча, чтобы хоть немного утихомирить фанатов. Токийская полиция с большой тревогой на сердце провели вторую половину дня и облегченно вздохнула лишь тогда, когда Мерседес с Ван Яном под сумасшедшие крики покинул Шибуя Публиц Халл и район Сибуя. Обошлось без инцидентов, фанатская встреча прошла благополучно. Поужинав вечером, Ван Ян посетил пресс-конференцию в отеле Нефатани, где собралось рекордное количество СМИ, 450 штук. В просторном конференц-зале толпилось множество людей, в данный момент уже наступил этап ответов на вопросы. Каждый журналист усердно тянул руку вверх, чтобы получить возможность задать свой вопрос. Такую возможность получила красивая корреспондентка газеты Асахи Симбун. Она спросила по-английски: «Здравствуйте, господин Ван, как вы относитесь к своей популярности среди японских девушек? Признаться, я и сама ваша поклонница». Ван Ян сидел на сцене за длинным столом, глядя на журналистов перед собой и дождавшись, когда переводчик переведет на японский, он с улыбкой ответил: «Прежде всего, спасибо вам. Я рад, что удостоился всеобщей любви. Японские девушки очень страстные и красивые, но у меня уже есть любимый человек, к тому же я женат, поэтому мне лишь остается пожелать всем вам счастья». «Хе-хе», — тихо захихикали журналисты, когда перевел переводчик. Лица женщин приняли гордое выражение. Как же приятно получить похвалу от волшебного юноши. Далее мужчина средних лет из газеты Nihon Keizai Shimbun задал вопрос: «Здравствуйте, господин Ван. Недавно вы рассказали, что вам нравится аниме. Позвольте узнать, вы задумывались о том, чтобы снять фильм по какому-то аниме?» Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. «Аниме полны интересных фантазий, которые зачастую вдохновляют на многие идеи. Если выпадет подходящая возможность, Flame Films перенесет анимационные шедевры на большие экраны». Затем милая корреспондентка из модного журнала Грозия спросила: «Господин Ван, можете поведать, какой ваш самый любимый японский артист?» Все напряглись, у каждого был свой любимый артист, а следовало иметь в виду, что кого волшебный юноша назовет, у того резко вырастет популярность. Ван Ян на сцене улыбнулся, сказав: «По сравнению с играми и аниме, я плохо разбираюсь в японском шоу-бизнесе, но мне известно, что Кен Ватанабе – прекрасный актер, и мне нравится слушать песни Хикару Утады». Многие слегка расстроились. «Это все крупные шишки, которые не нуждаются в раскрутке от тебя». Далее вопрос задала корреспондентка с торчащими зубами из газеты Yomiuri Shimbun. «Господин Ван, вам нравится японское кино?» «Да», – без раздумий ответил Ван Ян. «Мне нравятся фильмы со всего света, они обладают своими уникальными достоинствами и особенностями. То же касается и японского кино, в нем много замечательных вещей. Лично мне нравятся фильмы Хая Миядзаки и Сюндзивой, очень хотелось бы однажды с ними пообщаться. А вот встречи с Хидэонакатой и Такаси Симидзу я бы избегал, не хочу, чтобы мне потом снились кошмары». Последние двое, хоррор-режиссеры, известные работы «Звонок», «Проклятие», «Ха-ха-ха», тут же разразились смехом журналисты, после чего следующий корреспондент получил возможность задать вопрос. Глава 386. «Ты фанат Яна?» «Я тоже. Восточный колорит светлячка вызывает восхищение, и, несмотря на то, что не прослеживаются элементы японской культуры, это все равно шедевр научной фантастики. 4 звезды из 5. Тюами Фуитоси, Yomiuri Shimbun». В последние дни разного рода новостные сообщения о Ван Яне и светлячке захватили первые полосы японских газет. В изданиях, посвященных звездам шоу-бизнеса, пестрили заголовки вроде «Зрелищная фанатская встреча с волшебным юношей», «Ван Ян заявил, что ему больше всего нравится Хикару Утада». В изданиях, посвященных аниме-индустрии, «Ван Ян намерен помочь выдающимся аниме-произведениям попасть в Голливуд», «Волшебному юноше больше всего нравится Хая Миядзаки, который, по его словам, оказал на него большое влияние», в кинорецензиях «Светлячок дает по-новому раскрывать азиатской культуре», «Светлячок потрясает темой анархизма», «Светлячок, вот как голливудское кино должно покорять мир спецэффектами». Ранее «Убить Билла», «Последний самурай» и другие фильмы, содержащие элементы самурайской культуры, получили разные оценки от западных критиков, зато в Японии добились щедрой похвалы. Однако японские критики испытывали смешанные чувства к «Светлячку». Прежде всего, тамошний восточный колорит, если смотреть в корень, представлял из себя китайскую культуру, а вовсе не самурайскую и японскую культуру. Разумеется, это мешало критикам полностью одобрить фильм. К тому же режиссер Ван Ян был этническим китайцем, и хотя в народе его лихорадочно превозносили, он никогда не нравился правым силам. Старая консервативная газета «Йомири Синбун», будучи самым тиражируемым изданием в Японии, не избегала волшебного юноши и светлячка и тоже постоянно уделяла им внимание, но не забыла посреди хвалебных речей упомянуть, что не прослеживаются элементы японской культуры, как бы намекая, что зрители, желающие увидеть в фильме катаны, могут идти обратно домой. Не нужно строить иллюзии. А ультраправая газета «Санкай Синбун» даже написала: «Аккуратнее, светлячок вознамерился прославлять Азию от лица китайской культуры. Но ведь это японская культура, номер один, альянс должен был бы состоять из США и Японии, так что те зрители, кто согласен с этим мнением, могут идти обратно домой». Правые, конечно, надеялись, что светлячок не заработает в Японии 10 тысяч иен, в лучшем случае в конечном счете уберется во свояси с 9999 иенами, однако, если отбросить отзывы ультраправых, где не анализировался сам фильм, консерваторы все равно более-менее положительно отзывались, а уж в остальных газетах и подавно массово звучали хвалебные оды. На самом деле профессиональная этика японских кинокритиков всегда подвергалась осуждению. В прошлом году известный режиссер Такеши Китано на пятом собрании токийских кинематографистов беспощадно разгромил японское сообщество критиков, сказав: «Сейчас в японском мире киноиндустрии есть некоторые люди, которые ради денег беззастенчиво пиарят одни фильмы и очерняют те фильмы, которые им не нравятся только потому, что придерживаются иной позиции. Они абсолютно лишены профессиональной этики, которая должна быть присуща работникам кино. Вообще-то, эти люди не обладают никакими практическими умениями, они лишь могут разглагольствовать, а еще заявляют, что были рождены для просмотра кино. Это просто смехотворно». Хотя Такеши Китано тогда не назвал конкретных имен, сведущие люди догадались, что основным объектом его недовольства был смертельный враг Такаки Сугиура. Последний постоянно негативно относился ко всем его картинам. Японские киноманы тоже были не слепые, в интернете ходило мнение, что рецензии Сугиура не заслуживают доверия, но все изумились, когда недавно желчный Сугиура вдруг произнес приятные слова в адрес Светлячка. «Это хороший фильм, где есть глубина, содержание, культура, спецэффекты, саундтрек, красавица Якома, гей. Однозначно стоит посмотреть, правда. Очень жаль, что так и не удалось увидеть крепкой мужской любви между Ван Яном и Робертом Дауни-младшим». Такаки Сугиура и Кацуаки Сугиура являлись братьями-близнецами и изначально работали на телевидении за кулисными костюмерами, впоследствии оба попали в японский шоу-бизнес, совершив каминг-аут и имея имидж желчных личностей. Один говорил про кино, другой про моду. Их излюбленной фразой было: «Раз я открытый гей, могу обо всем говорить прямо». По субботам с 17.00 до 18.00 на японском канале НТВ шла передача «Красивые мальчики и девочки». Кацуаки Сугиура нанял 8 геев, которые при этом являлись мужчинами средних лет с типажом, характером и манерами взрослой женщины. Вместе они обучали японских зрителей икебане, макияжу, красоте, йоге и другим вещам. Поэтому нередко говорят, что японская поп-культура странна и абсурдна. Конечно, источавший мощные мужские феромоны Ван Ян привлекал девушек сильнее, чем гей. Вдобавок он был американцем с китайскими корнями, этот факт заметно ослабил строгость консерваторов по отношению к нему. Кроме того, в сумасшедших условиях, когда светлячок обчистил мир на 1,5 миллиарда, а визит волшебного юноши в Японию стал громкой сенсацией, зрителям сложно было сказать, не понравилось, многие лишь хотели посмотреть хороший фильм, и СМИ создавали темы для разговора, чем дополнительно помогали светлячку. По этой причине Flame Films и устроила этот рекламный тур перед японской премьерой в конце июля. Теперь многочисленные газеты с напечатанными новостями о Ван Яне и ответами на вопросы с пресс-конференции попали на полки магазинов по всей Японии. Киноманы, словно найдя ценный клад, радостно скупали их и жадно читали. Статьи о волшебном юноше, вне всякого сомнения, значительно увеличили объемы продаж газет.